Лерон взвизгнул от боли. Чудилось, в ее самое нежное место вонзили клинок, располосовавший тело надвое до самой макушки. К счастью, боль оказалась острой, но мгновенной. Чужеродное создание тотчас было из нее извлечено, и Мика подтолкнул Лерон в спину. «Ну, все, дело сделано, отдыхай. Лежи. Расслабься. Все в порядке с твоей знаменитой простыней. Поле любовной битвы, понимаешь, комар носа не подточит». В голосе его звучала гордость. «Так», — бурчал он, слезая с кровати, — «теперь помыть стропончик надо бы. Хотя нет, лучше не стоит. Заверну вон, да хоть в твои трусишки. Очень даже символично трусы новобрачной в ее девственной крови. Отпад. Просто отпад. Жужка оценит в качестве атрибута. А чё, классная натура? Или лучше о платье вытереть? Вытереть, а потом надеть это платье на Жужку?» У Лерона от боли звенело в ушах, а голос Мики доносился до нее, словно сквозь пелену. Она почти не понимала, о чем он там говорит. Бредит, что ли? Или она бредит? «Да, белое платье с кровавыми пятнами», — пробормотал Мика. «Черт, я снова хочу. Лерка, ты лежи, как лежишь. Я тебя только чуть-чуть прикрою, и я заслужил награду, заслужил». Снова зазвучала та же музыка, что и прежде, снова хрипловатый и томный мужской голос завел свое, и опять Лерон почудилась, будто кто-то признается ей в любви. А вновь рука Мики тискала ей ягодицы, и вновь стон Мики вплелся в голос певца, и теплая жидкость закапала Лерон на спину. «Опять сам с собой», — подумала она сонно, — «да ладно, пусть делает, что хочет, лишь бы ко мне не лез». Что-то ужасно знакомое было в этой фразе. Лерон, напрягаясь, вспоминала... Ага, это Настя рассказывала, что ее Витьке по утрам стоит как кол, а она по утрам не хочет, но не нравится ей по утрам. И тогда Витька матерится, мол, что же ему делать? Козу Маньку, что ли, пользовать, если родная жена не дает? «Ну, пусть делает, что хочет», — хихикала Настя, — «лишь бы ко мне по утрам не лез». Лерон тогда смеялась, а про себя думала, что замужние бабы все очень странные. То ревнует мужей, надо или не надо, чуть ли не к березе придорожно, а то лишь бы ко мне, главное, не лез. «Ну вот», — подумала она со слабой усмешкой, — «теперь, значит, я стала замужней настоящей бабой». С этой мыслью Лерон заснула. Она проснулась, когда Мишка стал суматошно толкать ее в бок и просить прикрыться, потому что пришла ее мать за невестиной простыней. Лерон хотела надеть свое белое платье, но почему-то не нашла его. Пришлось влезть в старенький халатик. Мика натянул брюки на голое тело, и оба они старались не смотреть на мать, которая украдкой плакала, снимая с постели окровавленную простыню и выкидывая ее в окошко, где уже подхватили замужние подруги Лерон, Настя была среди них, и раскинули на заборе, из-за которого раздались одобрительные крики. Запах невостребованного дерьма рассеялся, утонул в аромате цветущих яблоневых садов. Этим ароматом была как белым облаком окутана вся деревня. Потом мать собрала завтрак, Лерон помылась и оделась, и даже кое-что поклевала. Ее подташнивало, и двигалась она с некоторым усилием, потому что между ногами болела, и она отводила глаза от матери, а мать старательно не смотрела на нее. После завтрака они с Мики вышли из дому, расцеловались с роднёй и подругами Лерон, которые собрались их проводить, и им помогли погрузить вещи в багажник, и Лерон удивилась, что ее вещей так мало. Но мать сказала, что Мика не велел брать ничего старого, мол, у нее будет новый гардероб, а все это полный отстой. И Лерон устало покачала головой, но спорить не стала, а потом они сели-таки в машину и отправили свою новую жизнь. Но, не доехав километров 100 до нее, на повороте к Савелькам мотор Лексуса вдруг зачихал, а автомобиль и вскоре встал. Мика пошел звонить в сервис, а Лерон сидела и вспоминала ночь, когда она вроде бы как бы стала женщиной. От воспоминаний ее оторвало возвращение мужа. Он был зол до того, что даже губы дрожали. Рванул дверцу, плюхнулся на сиденье, посмотрел на Лерона и в бешенстве сказал. «Ты представляешь, что мне сказал этот мудак?» Он выдал, что этот... Поймет эвакуатор сможет приехать только завтра, с утра пораньше. У них типа заказов выше крыши. А я ему сказал, мне-то что, ты хоть тресни, надо быть дома к 8 вечера. И он заявил, чтобы я отбуксировал Лексус в Савельке к его дядьке. Тут его дядька живет, оказывается, а сам добирался бы в город на электричке, типа как раз успею. Нет, ты представляешь, какая жуткая невезуха. Это ж просто уделаться с горя осталось, больше ничего. Он был красен от ярости, пот градом катился со лба. Лерон пошарила в сумке, достала пачечку с одноразовыми платочками и протянула один Микки. «Слушай», — сказала она робко, — «но ведь могло быть хуже». «Да куда же хуже?» — взвизгнул Микка. «Что, блин, может быть хуже Лексуса, который ломается через месяц после покупки?» «Могло быть хуже», — мягко, но упрямо возразила Лерон. «А...» Например, машина могла сломаться не около Савелик, где у твоего знакомого оказался дядька? А вообще в глухомане, где нам бы пришлось сидеть до завтра на шоссе, ожидая эвакуатора. Еще неизвестно, когда бы он на самом деле приехал. А тут все очень хорошо сошлось, и Савельки — это большая станция, где все электрички, идущие в город, останавливаются. То есть долго поезда не прождем. Мика посмотрел на нее задумчиво, и лицо его чуть смягчилось. «А ведь права была Лариса», — сказал он с улыбкой. «Повезло мне. Ты умная и красивая, и даже мудрая. У тебя практически нет недостатков, и это обнадеживает». «Практически нет? А теоретически?» — хихикнула Лерон, а вдруг почувствовал себя совершенно счастливой. «Еще бы не почувствовать, ведь Мика ее похвалил». Но в это мгновение его лицо омрачилось. «Ну, теоретически есть. И это огорчает. Ты любопытна, как и все женщины. А ведь для некоторых из них это плохо кончалось. Помнишь, одной даже нос на базаре оторвали. Ладно, позвоню я в Савельке этому дядьке, а дальше посмотрим, что будет». И он, выбравшись из Лексуса, снова пошел по шоссе ловить волну, а Лерон осталась в машине. Она призывала на помощь весь свой хваленый ум и даже мудрость. Но ничего, ничегошеньки понять в своей новой жизни не могла. Поскольку против натуры, как говорится, не попрешь, а по натуре Алена была авантюристкой, она немедленно начала задумываться, под видом кого можно проникнуть на шоу городских бизнес-леди. За одну из своих она не сойдет. Во-первых, их в городе не такое уж огромное количество, они друг дружку знают, как облупленных, а во-вторых, ну какая она бизнес-леди? Может быть, железная? Ее даже так называли когда-то, но на бизнес точно не тянет. Может быть, явиться в виде корреспондентки от какого-нибудь модного журнальчика, которые, по идее, просто обязаны пастись, аккредитироваться, по-научному говоря, на таких мероприятиях. Представиться какой-нибудь Фимой Собок. Ну, все равно никто из этих нынешних классику-то не читал. Для них что Ксения, что Анфиса, что Фима, что Собок, что Собчак, что кто-нибудь еще, без разницы. И одеться так гламурненько. Нет, пожалуй, не получится. Просто потому, что там наверняка найдется какой-нибудь знакомый Алены Дмитриева, и провалится она, как неудачливая разведчица. Нет, лучше прийти в своем собственном обличии. Кого изумит, если писательница? Самая, между прочим, издаваемая в Нижнем Горьком, как иногда местные жители называют свой именованный, переименованный город, вдруг посетит светское мероприятие. Ищет материал для романа, чем же плохо, по большому счету. Так и будет, потому что Алена уже твердо решила, что непременно напишет детективный роман о своем разбитом носе, в смысле о загадочном убийстве в кабине «Газели», о женщине в алой блузке, обо всем, короче, что вокруг этого уже накрутилось, и что еще накрутит она сама. Ну да, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж детективам сам Бог велел расти из ссора. Но все же проблема проникновения на вечеринку оставалась открытой. Нельзя же просто так прийти и сказать: «Здрасте, я писательница Дмитриева, я тут среди вас пытаюсь найти возможного убийцу». Нельзя, ее просто не поймут. Подумав хорошенько, Алена позвонила своей приятельнице Марине, редактрисе газеты «Карьерист». По идее, в городе не было маломальски знаменитого человека, которого Марина не знала бы и к которому не могла бы найти подход. Ни единое событие из городской жизни не могло остаться ею незамеченным. Ну что ж, Алена рассчитала правильно, потому что Марина сразу воскликнула: «А, понятно. Вам нужно прийти туда в качестве модели, вот что, и все будет шито-крыто». «Это как?» — озадачилась Алена. «Платьице демонстрировать, что ли?» «Ну да». «А, но туда, как я понимаю, путь открыт только для самых... этих самых бизнес-дамочек, которые свой товар рекламируют. А мне-то что прикажете рекламировать?» «Красоту!» — безапелляционно изрекла Марина, которая сама-то была очень красива и вдобавок великодушна, как всякая истинная и безусловная красавица, впрочем. «А еще фигуру с ногами. У них как раз проблемы с моделями. Я вчера на заправке стояла рядом с Латкой Куниной, она организацией этих шоу вплотную занимается, она рассказывала, мол, рекламируют они сеть магазинов «Глория Мунди», повседневная одежда, а в их коллекции не шире 48-го размера тряпки, да и те маломерки какие-то, причем рост... Какой надо, наш с вами рост. Марина, которая тоже была 172 сантиметра высоту, как и Алена, гордо улыбнулась. Ну, а дамы не слишком оказались, такие все мелкие. Она показала ладонью на полметра от пола, хоть Алена не могла этого видеть. И Ладка просто в панике. Говорит, неохота профессиональных моделек приглашать. Смысл затеи в том, чтобы взрослые состоявшиеся дамы выступали в роли манекенщиц. А я ей говорю, кликни клич среди журналисток. Но не гламурных, дура, а из нормальной прессы. Она чуть от радости из машины не выскочила. Думаю, она за вас обеими руками схватится, Алена. Я ее выловлю сегодня по телефону, договорюсь и позвоню вам, хорошо? Только быстро не обещаю, у меня сдача номера, пожар такой, что не дай бог. Или поздно вечером, или утром сообщу результат. Вам до скольки можно сегодня звонить? Лучше утром. Застенчиво промурлыкала Алена, помня, что вечером должен прилететь дракончик. Договорились. И Марина отключилась. Алена села за компьютер, надеясь часик поработать. Однако судьба рассудила так, что поработала она и часик, и два, и досидела до полуночи, а потом и до половины второго ночи. Но ни дракончика, ни хоть какого-то сообщения от него в ее жизни не возникло. В омерзительном настроении Алена отправилась в постель одна, вспоминая в который уже раз, вот так вот она ждет своего милого друга, и напрасно. Выходила в четвертый, и, как правило, он не давал себе труда ни извиниться, ни объясниться. Просто через день или два присылал ей по мобильной почте очередное пылкое признание, и она вспыхивала ответно. Назначала встреча, она ждала, он не приходил. «Да что же это такое происходит? Он что, играет ей, этот мальчишка?» Дергает за нитки ее чувств, просто чтобы напомнить о своем существовании. «А может, он эдак вот самоутверждается?» Мол, по моему первому знаку, Алена Дмитриева, писательница, детективщица, готова на все. Она пошла в постель злая, как собака, и никак не могла уснуть. Ну так ты ошибся, мальчик-дракончик. Твоя подруга тоже дракон, и она великолепно умеет выжигать окружающее пространство. Тебе предстоит в этом убедиться буквально завтра, если утром ты не позвонишь и не извинишься. Или хотя бы смс-ку не пришлёшь. «Конечно, пришлёт», — принялась убеждать себя Алена. «Он ведь так обрадовался, когда я позвала его на свиданку». С этой мыслью она уснула, а проснулась в 9 утра. Проспала безнадежно, вот к чему ведут переживания, от терлиньканья, которым сопровождалось прибытие в ее телефон смс-сообщений. «А вот и дракончик», — воскликнула Алена радостно, и тут же улыбка исчезла с ее лица. Сообщение было не от него, а от Марины. Марина спрашивала, можно ли ей сейчас позвонить. Алена мрачно подумала, что ее приятельница излишне деликатная и слишком уж хорошо о ней думает. Марина, конечно, предполагает, что писательница Дмитриева провела ночь не одна, а ее любовник от нее еще не ушел. Между прочим, даже если бы дракончик и явился, его часа в 2-3 ночи уже и след бы простыл. Алена не любила оставлять у себя до утра мужчину и сама никогда у них не ночевала. Она не любила просыпаться вдвоем, терпеть не могла всей этой утренней обременительно, стеснительно смущающей суеты. Может быть, поэтому она так легко и просто расставалась с мужчинами, что их связывали только ночи. Расставалась при малейшей напряженности в отношениях. Еще недавно у нее были Константин, Андрей, Александр, он же дракончик. С Константином покончено, он чем-то не угодил нашей привереднице, она уже забыла, чем именно, да это и не важно. А теперь, кажется, настал черед дракончика. Если так дело пойдет, скоро не останется только Андрей. Надежный, добродушный по вертикали, неутомимый и ласковый по горизонтали, но весьма скучный в обеих системах координат. Алена вдруг вспомнила их последнюю встречу 10 дней назад. Ей было хорошо с Андреем, иногда, но очень хорошо. Он так заботился о ней в постели, так старался ради нее. Она ценила это, иногда признательно за такую щедрую нежность, просто прошибала ее, трогала просто до слез. Как-то раз она вдруг ощутила острое, почти неодолимое желание сказать ему «люблю». Нет, не ему. Кому-то. Вообще сказать. Неужели эта воинствующая одиночка устала-таки от своего одиночества, а? Ведь еще совсем недавно она призналась дракончику: «Если бы я могла влюбиться, я бы влюбилась только в тебя». Первый раз после Игоря. А ведь думал, он отнял все, что было в ней от нежной женщины, а не воинствующей амазонки, и Алена ощутила потребность не только брать, но и отдавать. Кому? Она и сама не знала. Получалось, все равно кому? Ну, не все равно, конечно, но в любом случае, может, не стоит так бросаться людьми. Да, наверное. Но дракон в душе Алены уже пробуждался, дышал пламенем и лязгал зубами, ему уже хотелось выжечь все вокруг себя, и он начал обдумывать стратегию, тактику того, как бы это сделать. «Ладно», — одернула себя Алена, — «это все потом. Первым делом самолеты». Набрала номер Марины, и та оживленно сообщила, что нынче ночью играла в боулинг в Победе, очень кстати столкнулась там с Сладкой Куниной, о которой вчера рассказывала Алене. «Кстати», — сделала Марина небольшую внезапную сноску. «Знаете, как Ладка подписывает свои статейки в журнале? Я выбираю красивых людей, где она работает. Вы сидите?» «Лежу», — сердито сообщила Алена, которая никак не могла заставить себя подняться. Марина засмеялась недоверчиво. «Ну да, Алена ведь позиционировала себя как жаворонка. Но нынче ночью она, по милости так и не явившегося дракончика, была совой. А это не всякий жаворонок выдержит». «Кунилинг», — сообщила Марина, и Алена чуть не упала с кровати. «Как?» «Ну, пишется это более или менее нормально», — пояснила Марина. «Куни-л.инг.» Ее зовут Лада, сокращенная Инг — это как бы ее отчество. Игнваровна. Она что-то вроде Прибалтки наполовину. А Куни — сокращенная от Куниной. «Чего молчите, Алена?» — хихикнула Марина. «В моральном обмороке?» «Ну да, есть немножко. Кстати, выглядит Ладочка очень камильфо, на первый взгляд. Пристальнее присматриваться не советую, вы у нас существо тонкое, ранимое. Вообще, Лада непростая деваха. Придете к ней, я выбираю сегодня к полудню, получите пригласительный на шоу и карточку для того, чтобы вас пустили на примерку в Глорию Мунди. Довольны?» «Марина», — задушевно сказала Алена, — «да что бы я без вас? Плохо. Вам пришлось бы без меня», — хихикнула Марина. «Только вам придется мои старания отработать. У нас тут новая рубрика намечается «Жизнь в движении». Придется вам в ней выступить. Про шейпинг, про танцы, про бег. Обо всем расскажете, ясно? И фотки сделаем, договорились?» Конечно, Алена согласилась. Она не любила сниматься, не считала себя фотогеничной, но за информацию надо платить. Собираясь, не переставала прислушиваться к мобильному, но он молчал. В смысле, молчал дракончик. Ни звонка, ни сообщения. Похоже, он счел происшедшее в порядке вещей, даже не собирался извиняться. «Так, ну смотри». Драконический напалм вновь забурлил, но первым делом опять же самолеты. Ровно в полдень Алена вошла в редакцию журнала «Я выбираю хороших людей». Черно-синее озеркаленное здание, внутри черно-белый шахматный дизайн, букеты из лунарии в черных пластиковых вазах, рафинированная скука. И ей указали на дверь с табличкой «Репортеры». «Матушка Пресвятая Богородица», — усмехнулась Алена. «А где же эпитет?» Гораздо лучше смотрелось бы словосочетание «гламурные репортеры». Вообще-то гораздо лучше смотрелось бы словосочетание «сексуальные репортеры». Это Алене стало ясно при первом же взгляде на Ладу Кунину. Она оказалась высокой блондинкой, с исключительно интеллектуальной внешностью, с вами очками и сереньким костюмчиком, строгим носиком, поджатыми губами, без помады и прилизанными волосами. Лада напоминала деловую секретаршу очень делового человека, а не корреспондентшу рекламного журнала, носительницу одиозного псевдонима. Из образа выбивались только две детали. Во-первых, торчавшие под плотным шелком пиджачка соски, причем торчали они перманентно, и Алена всерьез задумалась, как Ладе удается удерживать их в таком состоянии. Может быть, конечно, они были зафиксатурены, что... Не исключено, что существует такое особое средство. Но не могла же Лада находиться в состоянии сексуального возбуждения. Вот если бы перед ней стоял красавец-мужчина, тогда понятно. А то какая-то дамочка средних лет со следами уныло проведенной ночи на ненакрашенном лице. Не верю. Вторым признаком, нарушавшим образ интеллектуальной ледышки, был разрез сзади на юбке. Разрез был таким, что в него виднелись краешки розовой попки и резинки белых чулок в сеточку. Кстати, сами эти чулки тоже были не слишком деловыми, скажем так. Но главное, что изъяснялась Лада самым жутким и отъявленным нижегородским говором. Неряшливым, глотающим гласные, назойливо чокающим и якающим. Классическая фраза о смеси французского с нижегородским – оставалась актуальна уже почти 200 годков, и, судя по всему, ее ожидало бессмертие. «Ну, наконец-то, приличная фигура!» — проворчала она, глядя на Алену с оценивающей улыбкой. «А то все из разряда 45 баба, булочка опять. Обычно мы, организаторы показов, это терпим, но в Глории все модели утонченные. В смысле, на худых и высоких. Кажется, всего 2-3 платья 50-го размера и роста 164 сантиметра нашлось. У меня тут скандалы размножаются такие, что вы просто не поверите. Дамы рвутся на шоу как ненормальные. Вообще не пойму, откуда у порядочных женщин такой пиетет перед профессией модели. Это ведь просто ходячие вешалки. Не в смысле худобы, а в смысле предназначения. Это низшая социальная прослойка. А наши богатые дуры? Вам повезло, вы не увидите, как эти коротконогие толстухи ползают по подиуму, поджимая губки. Среди наших бизнес-леди есть только одна, которая на такие показы не лезет, и Линду, евангелисту, из себя не корчит. Лада окинула Алену пренебрежительным взглядом, и стало ясно, что имеется в виду не писательница. Я ее чуть ли не на коленях умоляла принять участие в шоу «Глория Мунди». Алена стояла, чувствуя себя дурой-дурой. Не станешь же объяснять, что участвовать в мероприятии ее заставляет совершенно особый интерес, что она убийцу ищет. Остро захотелось повернуться и уйти отсюда, но тогда будет отрезан путь к владелице алой блузки. Поэтому Алена, понимающе улыбнулась Ладе и спросила, кто же эта истинная леди, которая не корчит из себя Линду-евангелисту. «Ее зовут Лариса Сахарова», — сказала Лада, почему-то почтительно просвистев на «С», так что имя прозвучало как «Лариса». Это владелица сети магазинов дамского белья. Лекарида, слышали, наверное? «Конечно», — заверила Алена, ничуть не покривив душой, потому что и в самом деле слышала об этих магазинах от Тони Климовой из «Шалона». То, что ей там побывать не пришлось, понятно. Ассортимент наверняка находился за пределами возможности ее кошелька. «Какое странное название. А что такое лекарида?» «Ой, не знаю, это что-то по-древнеримски». — покачала головой Лада. — Лариса! — снова этот посвист на «С». — Академически образована, очень увлечена историей Древнего Рима, да она и сама на римлянку похожа. — На древнюю? — хотела уточнить Алена, однако придержала ядовитое жало своего язычка, опасаясь обидеть Ладу, которая, похоже, относилась к этой самой Ларисе с особым пиететом. Более того, в ее голове звучало такое восхищение, на какое эта куколка, казалось, в принципе не может быть способна. — Наверняка... подумала Алена, которая была не только ехидной, но и циничной. Это мадам, вернее, сеньора, вернее, матрона, если уж изъясняться по-древнеримски, очень богата и одна из самых щедрых спонсоров. Я выбираю. Вот Ладочка и метет хвостом, даже перед ее именем Лариса. Перед твоим именем дозволь смиренно преклонить колени. Тем временем у Лады зазвонили хором и мобильные телефоны, их оказалось два, и городской. Держа три трубки сразу, Лада жестокой мимикой дала Алене понять, все, сеанс окончен, и сунула ей визитку магазина «Глория Мунди», на которой было от руки приписано «Ярмарка, главный павильон, первый этаж с 13 до 17». И пошевелила двумя пальцами, как бы поясняя, что туда нужно идти как можно скорее. Алена кивнула, поняла, мол, и покинула Ладу Кунину вместе с ее псевдонимом. Собственно, ни Лада, ни псевдоним ее уже не интересовали. В мысли опять залетел дракончик и никак не собирается оттуда вылетать. Алена на всякий случай проверила сообщение. Ничего, понятное дело. Понятное. Даже очень. И, конечно, через день или два он опять позвонит или напишет, и Алена опять клюнет, и опять будет его ждать, а он опять не появится. Может, уже хватит, а? А если что-то случилось? Если он заболел, позвонить и спросить? Или написать? Да ну к лешему, бегать за мальчишкой? Никогда. После той истории с Игорем, после тех безумных страстей, Алена накрепко держала сердце в узде. Лучше многое ненадолго, чем один и навсегда. Такой парадоксальный девиз как-то сам собой вывелся из ее жизненных перипетий. Главное, ни к кому не привязываться, боже сохрани. Драконы стаями не летают, тем более ехидные критиканы драконы-девы. Все проходит, в том числе и любовь. Так зачем начинать то, что однозначно обречено? Любить. Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно, да и незачем. Чудочку подредактировала она известного поэта-мизантропа. Итак, час дракончика пробил. Хватит, это все. И с этой мыслью наша героиня написала смс-ку своему бывшему, теперь уже ясно, что бывшему любовнику. «Дорогой дракончик». После обращения она поставила смайлик-улыбочку, дабы продемонстрировать, что все происходящее ее невероятно забавляет. «Терпеть не могу, выяснять отношения с мужчинами. Но не могу не сказать, что ты явно переоценила и мое терпение, и ту роль, которую играл в моей жизни. Ревуар!» Сообщение ушло, после чего пришла информация, что оно доставлено по такому-то номеру. Интересно, ответит ли дракончик? Наверное, нет, обидится. Или вздохнет с облегчением. Или ответит. Или нет. Алена с негодованием обнаружила, что это ей как-то слишком интересно, и решила отвлечься. Она уже сидела в маршрутке, которая везла ее на ярмарку. Время нужно было чем-то занять, поэтому она решила заглянуть в интернет, благо любимая Nokia это позволяла, и, выйдя в не менее любимый Google, написала в поисковике слово «ликарида». Это слово ее почему-то зацепило. Прежде всего потому, что Алена могла послужить персонажем для детского киножурнала «Хочу все знать». Интересно, что означает название, которое выбрала для сети своих магазинов истинная леди по имени Лариса. Против обыкновения Google оказался очень сдержан и выдал только 3 вразумительных ответа. Первым оказалась цитата из Квинта Горация Флакка. «Прекрасною челом, стесненным ликариду, пукиру сушит страсть, а кир любовных грез к фалое гордый полн. Но прежде стадо коз сойдется с горными волками, чем в обиду другим с развратником фалоя согрешит». Вот так, господа, лихо заверчено, что и говорить. Второе нечто нейтральное из 10-й эклогии Вергилиевых «Буколик». Несколько строчек для Галла, но пусть их прочтет Ликарида. Должен я спеть. Разве кто-нибудь нашему Галлу откажет? Третьим ответом оказался каверзный, вот уж да, стишок Марка Валерия Марцинала. «Всех до одной Фабиан схоронила подруг Ликарида. Вот бы с моей женой ей подружиться теперь». Итак, Ликарида — ничто, а кто? Здрасте, будем знакомы. По Марциалу это имя женщины, нудной до такой степени, что рядом с ней все подруги умирают от тоски. Занятное название для магазина дамского белья. Что ж там за белье-то такое в этой Ликариде? Холщовые сорочки с закрытым горлом, длинные до пят и с рукавами до кончиков пальцев? Розовые с начесом панталоны до колен производства фабрики «Дружба» КНДР образца 1960 года? Лифчики, более напоминающие пуленепробиваемые жилеты? Алена хихикнула и, спохватившись, ринулась к двери, потому что маршрутка уже стояла на остановке ярмарка и даже готовилась отъехать.